Четвертое. Разумеется, в рассказе Николи Григорьевны не было красочных подробностей. Но, слушая историю, которая тебя захватывает, никогда не воспринимаешь ее буквально. Горнюша, ты ближе сидишь. Можешь принести портфель Барсика? Николь Григорьевна устала рассказывать и улыбалась из последних сил. Во все время рассказа Варвара не издала ни звука и только переводила взгляд с бабушки на меня, точно ученая ворона. История меня поразила, поэтому я старался не задумываться, проходили ли описания на самом деле. В каждой семье хранятся воспоминания и легенды, связывающие ныне живущих, не слишком известных людей с кем-нибудь или чем-нибудь знаменитым. У одних предок граф, у других попивал с Мусоргским, третий катался на первом Руссобалте или ночевал в Зимнем дворце. Каждая такая история была волшебным фонарем, озаряющим семью светом из иных времен, огнем благородным, славным, отмеченным высшей золотой пробой. Так можно ли строго судить тех, кто рассказывает семейные предания? Фёкла, зайчик, пойдем на кухню. Бабушка, можно я награжу Фёклу за эти грустные воспитанные глаза? — попросил Варвара. Тут, прихрамывая, вернулся Корнелий Генрихович. Он бережно нес на вытянутых руках, так носит за гробом награды покойного, потрескавшийся кожаный портфель в обрывках классиков с одинокой старинной застежкой без ручки. Корнелий Генрихович водрузил портфель на диванную подушку и осторожно расстегнул. Вытянул изнутри прозрачную папку, в которой лежали несколько листов осенней от давности бумаги. Эту папку он все с той же безмолвной улыбкой протянул Николе Григорьевне. — Нет, за столом не стоит. Корнюша, не ровен час что-нибудь опрокинется. Мы вышли из-за стола. Я подумал, что в папке чертежи или расчеты Барсиковых изобретений, например, первые в мире стереоскопической кинокамеры. Но когда папка перешла ко мне, я увидел вздымающиеся волнами строчки, составленные бисерными буквами. «Ручей с холодной водой, где я скакал, как бешеный мулла, где хорошо». Как описать происшедшее со мной? Это похоже на то, как если бы кто-то только что прочел вслух о медном шлеме Гектора, а потом его вдруг вынесли в хозяйственной сумке из соседней комнаты. Конечно, перья немного примялись, говорят, но вы же понимаете, 3000 лет — не шутка. Мгновенность осознания, что рассказанная история настоящая, ощутимая, вещественная, как эти листочки, поразила меня точно раскаленный чертеж молнии. Варя, улыбающаяся старики, зеркало в оперении открыток. Все это теперь казалось частью большой истории, которая началась задолго до нас и с нами не закончится.